Карпушка улыбнулся по-детски счастливо, потрусил быстрее, но в 10 метрах от подифоровой калитки резко замедлил шаг, а потом и вовсе остановился в нерешительности. Во дворе грозно зарычал Тигран, давно почему-то не взлюбивший Карпушку. Встретившись с этим непредвиденным препятствием, Карпушка задумался. Ему постучать в окно и покликать хозяина. Но он почему-то побоялся. Порылся у себя в карманах в надежде отыскать хоть какой-нибудь завалящий сухарик, но кроме ржавой чекушки, которую подобрал в поле 3-го дня, в них ничего не оказалось. Попытался задобрить кобеля словами: «Тигран, тю ты! Не признаешь, глупый! Тиграша!» Пес выжидающе примолк, но стоило Карпушке сделать один шаг к калитке, Тигран зарычал еще яростнее. «Что ты на меня брешешь, зверюга глупая?» — стал увещевать собаку Карпушка. «Поганая ты тварь! Не вор я, не разбойник и не конокрад какой-нибудь вроде Тишки Конкина, а самый что ни на есть мирный житель Савкина Затона. Вот кто я есть! Понял, неразумная скотина? Ну, бреши, лай, черт с тобой!» «Держите в заперти Ульяну! Будет старой девой, никто ее не возьмет. Кому она тогда нужна такая? Переспелая девка не шибко сладка. Только в монашеньки годится, да в наложнице к старому барину Гардину, у которого и хотенье-то приходит раз в году. Да и то в Великий пост, когда грех таким делом заниматься. О, до какого сраму доведете вы свою Ульку! Проклянет она тебя, Подифор Кондратич, на всю жизнь проклянет! Попомнишь ты мое слово! Видал, какая ты цаца! Михаил ему, вишь, не показался! А найдешь ли ты, кособородый рыжий чертила, татарская твоя душа, зятя лучше Мишки Хохла! Всю землю обойди! Не отыщешь такого красавца да умницу!» Тигран кидался со стороны в сторону, захлебывался в ярости, рвал страшными клыками доски в воротах. И чем больше он свирепел, тем гневнее была Карпушкина речь. «И не ори на меня, Кондратич! Я тебе не работник. На меня Ягоднов так не орал. Погодь, погодь! Слезами горючими изойдешь, когда Ульяна повесится на твоем же перерубе, аль в вишневом омуте утопнет, как молодая ягодниха. И будешь ты, старый хрыч, слоняться по белу свету безумный, как паня Колышев. И все-то будут над тобой потешаться, а ребятишки, само собой, показывать тебе язык. Добро свое серьга ничей разворует, и подохнете вы вместе со своим Тиграном. Выбросят вас в канаву, в которой валяются только пьяные мужики да дохлые кошки». И тут еще всплыла давняя обида на Потифора Кондратьевича, занозой торчавшая в не очень-то злопамятном сердце Карпушки. В совсем недавнюю пору, когда Карпушка делал отчаянные усилия, чтобы выбраться в люди, стать настоящим хозяином, Потифор Кондратьевич продал ему по дешевке, в знак дружбы, полуторагодовалую тёлку, заверив, что к вербному воскресенью она отелится. Карпушка сам не доедал, а всё кормил свою Зорьку, поил ее только теплым пойлом, скармливал последние тыквы. Тёлка на глазах жирела, не показывая, однако, признаков починания. Карпушка каждое утро заглядывал ей на власьице, но оно оставалось неизменным. Иногда Карпушке мнилось, что власьице припухает, но, выйдя к Зорьке вечером, он горестно замечал, что все остается по-прежнему. Вербное воскресенье прошло, а Зорька все не починала. Напрасно Меланья трепала ее за пустые соски. Однажды, это было уже после Пасхи, Зорька обрадовала было супругов. Карпушка с утра заметил ее грустный вид, а также то, что Зорька как-то подозрительно виляет хвостом. Значит, телиться надумала. У молодых-то кровенок так бывает. Нет, то сразу, — решил хозяин и стремительно помчался в избу. Истово перекрестился, молвил тихо и торжественно. Ну, Маланья, видно, дождались. Ой, неужто правда? Слава тебе, Господи! Но не должно, — озабоченно сказал Карпушка и заторопился. Заметалась по избе Миланья и даже забыла посажать в печку хлебы, которые уже выпирали в разные стороны из квашни. Пастуху они наказывали. «Последи, Вавилыч, последи, родимой!» Вавилыч обещал последить. Весь день Карпушка и Миланья провели в тревожно-радостном волнении. Миланья даже всплакнула. «Задавит теленочка-то быки! Зря мы Зорьку в стадо пустили!» И вдруг, прекратив плакать, грозно обрушилась на мужа. «А все ты виноват! Никудышный из тебя хозяин!» Она заставила Карпушку принести сухой соломы и постелить у порога для теленка. «Вот бы Бог послал телочку!» И Миланья крестилась на икону. «Непременно будет телочка! Кому же быть, как не телочки? Я в боку щупал!» «Не дай Бог!» — внезапно вспомнила Миланья. «Кольтелка!» То корова не будет прибавлять молока после каждого отела. Нет, лучше бы Господь Бог смилостивился на бычка. Вот видишь, какая ты? Кто его знает? Может, и бычок. Наверняка бычок. Я щупал, брыкается так, выкручивался Карпушка Миланья. Спешно принялась готовить горшки, промывать их, прожаривать. Карпушка в деревянном полу навертел дыр, куда бы могла стекать моча. Каково же было их удивление, когда вечером, как сумасшедшая, с отброшенным в сторону хвостом, в сопровождении громадного мирского быка прямо во двор примчалась их Зорька. Карпушка так и остолбенел, тупо глядя перед собой, остановившимися глазами, а Миланья, завидя во дворе страшного быка и свою тёлку, ахнула, уронила горшок. Только еще «Гуляется!» — наконец сообразил Карпушка. «Вот нечистая сила! Ах, рыжий разбойник! Надул! Обманул бандюга!» — проклинал он соседа. И вот сейчас, вспомнив про все это, Карпушка до того разошелся, что уже не мог остановить своей горячей обличительной речи. Тигран, видимо, устав состязаться с ним, притих, но тут хлопнула сенная дверь и послышался глуховатый, давящий на «о» голос Патифора Кондратьевича. «Кто там? Кого? Нелегкое! Тигран, назад!» Карпушке показалось, что во дворе крикнули «Тигран! Узай его!» И он, мгновенно утратив воинственность, с необычайной прытью бросился на утек. Лишь добежав до Панциревки, в которой проживал со своей матерью и сестренкой Михаил Харламов, Карпушка остановился, чтобы перевести дух, а заодно и поразмыслить над тем, что же с ним содеялось такое, и как он сообщит обо всем этом Михаилу, который предупреждал, что ничего путного из Карпушкиной затеи выйти не может. Однако ж, я ему все как есть и выложил старому жадюге. Не без бахвальства подумал незадачливый сват, всерьез полагая, что разговаривал сейчас с самим Патифором Кондратьевичем, а не с его псом, который в действительности был единственным и к тому же не слишком внимательным слушателем страстной Карпушкиной речи. Тяжелая работа на месте будущего сада продолжалась. Лес медленно отступал перед человеком, оставляя после себя рыжие шары, вывороченных из-под земли пней. Возле них зияли глубокие воронки. В воронках брезжила успевшая отстояться ослепительной чистоты вода. С подсыхавших обрубленных корневищ и мягкости и тонкости мочковины осыпалась черною крупою земля. Она четко выделялась на белом песчанике, пятнала его, делала нарядным. Близилась осень, и человек торопился. Саженцы лучше приживаются, когда их погружают уже уснувших в студеную осеннюю землю. Очнувшись по весне, они недолго будут хворать и сразу же потянутся к солнцу, к жизни. Теперь Михаил Харламов трудился и ночью. От зари и до зари за игрицей не потухал костер. В качающихся его отсветах то и дело вырастала согбенная фигура работника. Вокруг нее золотистой россыпью дымила туча комаров и мошек. Даже костер не мог отпугнуть этой тучи от потного горячего тела. И только когда Михаил резко выпрямлялся, когда из его груди коротким стоном в такт ударом топора исторгалась, и туча колебалась, то поднимаясь вверх, то отмахивая в стороны. Через равные промежутки времени доносился сочный, вязкий хряск обрубаемых корневищ сучьев и изредка тонкий, вибрирующий звон топора, встретившегося с железной крепостью стволом дуба. Разбуженные птицы метались в красном зареве костра и над рекою, роняя то негодующие, то тревожно-жалобные клики. Карастель скрипел и трещал неумолчно. Ему вторил удод. «Худо тут! Худо тут! Худо тут!» Далеко в глубине леса дважды провыла волчица. Ее долгое, знобящее душу завывание всполошило собак в Панцеревке и в Савкином Затоне, и собаки подняли неистовый трусливый лай. Люди, сидевшие на правом берегу Игрицы и лениво переговариваясь, наблюдавшие за ночной работой человека, вдруг примолкли. Кто-то перекрестился, прошептал молитву. Потом группами стали расходиться по домам. На берегу Игрицы остались лишь две маленькие фигурки, плотно прижавшиеся друг к другу. «Страшно, Уль! Страшно, Полюшка! Вот как страшно! А ты не бойся! Братику мой сильный! Я не за него, за себя боюсь. Ты что, дядька? За Савкина Андрея меня!» За рекой надолго замолчал топор. Потом оттуда послышалось: «Полинка, это ты? Иди спать!» Улька зажала холодной ладошкой Полюшкин рот. «Не отвечай! Молчи, родненько, молчи! Пойдем, пойдем отсюда! Я тебя провожу!» Схватившись за руки, они побежали прочь от реки. За Игрицей вновь раздался удар топора. Щепки красными птицами вспорхнули вверх, трепетно покружились в воздухе и, дрожа, медленно опустились на землю. Взлетели коротко отрубленные сучья и с сухим пением упали в реку. Потревоженные ими из прибрежных зарослей поднялись дикие утки и, со свистом рассекая воздух, улетели куда-то в густеющую чернь ночи. С берега тяжело шлепнулись в воду лягушки. Синие молнии с пронзительным криком вдоль реки, едва не касаясь водяной глади, сверкнула птица рыболов. Уныло и одиноко прогудел водяной бык. Над Игрицей невидимый кто-то опустил паутинной тонкости и прозрачности вуаль. Река задымилась прохладой. В вишневом омуте, проснувшийся раньше всех, озорно вскинулся сазан, погнал во все стороны торопливые круги. Игрица заглубела, заулыбалась приближающейся утренней заре. Вишневый омут по-прежнему стыл в угрюмой, немой неподвижности и был чернее уходящей ночи. И кто, казалось, не смел обеспокоить тяжкой его дремы. А за рекой стучал и стучал топор. Лес ответствовал ему покорным шелестом желтеющих листьев, нарастающим шумом падающих деревьев. За игрицей появился Карпушка. — Михайло, ты скоро зашабашишь? — Скоро. А ты плыви сюда. — Это как же я поплыву? Я не дерьмо какое, чтоб поверху болтаться. Давай лодку. — Новость, что ли, несешь? Вестей, новостей со всех властей, как говорит Илька Рыжов. Ты сперешь, перевези, а тогда уж и допытывайся. У меня глотка не луженая, чтоб так кричать. Голос свой берегу. Меня недавно в церковный хор приняли. Вчерась на спевке был. Тенор у меня объявился. Регент похвалил. Велел только поболе сырых яиц глотать. Отколь они у меня яйца-то? Своих курей давно хорь подушил, а Маланья не несется.